И вы об этом так спокойно говорите? А как, по-вашему, я должна говорить?» Она снова пожала плечами. «Немцы войдут в Москву?» «Нет». «Послушайте». Она включила приемник. «Почему приемник не сдали?» «Муж сказал, что есть разрешение». Она увеличила громкость. «Теле Москвы!» Послышался из динамика уверенный громкий голос. «Германские войска у ворот города! На улицах московского предместья Химки немецкие танки! Мы призываем всех честных граждан...» Олег выключил приемник. «Без акцента, говорит», — тихо сказал Воронцов. «Объяснитесь все же», — обратился Олег к женщине. Он был как сумасшедший. Женщина сжала виски пальцами. «Твердил все время, я буду ждать немцев, все погибло. Ты должна быть со мною». Я ничего не понимал. Я говорю, позвоню в НКВД, замолчи, не смей. Он смеялся мне в лицо. «Павлик Морозов в юбке, ну позвони, позвони, дура!» Я и позвонила. Я хотела, чтобы он убил меня, а он прыгнул в окно. «Успокойтесь». Олег протянул ей стакан с водой. «Некому вам жалеть, вы все правильно сделали». Она кивнула. «Вы идите. Не ваше это дело, не милиции». Олег обернулся, в дверях стоял Коля, рядом с ним трое в штатском. «Это наши сотрудники», — объяснил им Коля, хотя на Олеге и Мише были форменные плащи с петлицами. «Вы из госбезопасности?» — спросил Олег. «Да», — подтвердил один из мужчин. «Что здесь?» «Типичный случай паникерства. Человек перетрусил и покончил с собой. Жена ни при чем. Разберемся». Мужчина и его спутники вошли в комнату. «Пришлите нам понятых и продолжайте заниматься своим делом». Коля откозырял, обратился к своим. «Пошли, товарищи». Миша обернулся. Жена самоубийцы смотрела с такой тоской, с таким отчаянием, что Миша не выдержал. «Вы крепитесь. Вам теперь никак нельзя себя распускать». Она улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо вам». Начинало светать. В предрассветном небе возникли рыбообразные силуэты аэростатов воздушного заграждения. Громады домов вдруг высветились и словно повисли в воздухе. Миша и Олег шли замыкающими, оба молчали. «О чем думаешь?» — спросил Олег. «Так». Воронцов поднял воротник плаща, сунул руки в карманы. «Холодно что-то». «Ноябрь на носу», — хмыкнул Олег. «Переживаешь?» «Не могу понять», — сказал Миша. «Почему этот, ее муж, стал таким?» «А чего тут непонятного?» — повернул к нему голову Олег. «Привык человек жить в свое удовольствие. А пришла беда, растерялся. Знаешь, что я тебе скажу? Я перед войной, ну, перед самым началом, иду как-то по улице, смотрю, мать честная, а одеты-то все как? Ну, думаю, хорошо стали жить люди, ничего не скажешь. А навстречу девчонка идет лет 15, распуфыренная, как старорежимная барышня. И серьги на ней, и кольца, и туфли на высоких каблуках. Ты пойми, я не против хорошей жизни, я против обжорства. Заметил сейчас, какая мебель у них в квартире была, музейная. Тебя послушать, так все наши беды от мебели», — перебил Миша. «Нет, брат, тут сложнее. У настоящего человека ни мебель, ни золотое кольцо под лицом не сделает». «А тогда в чем ты видишь причину?» — разгорячился Олег. «В одном», — спокойно отозвался Воронцов. «Газеты пишут о справедливости». «Пишут. Значит, каждый должен за эту справедливость стеной стоять. Начальство ты или нет, а совесть свою не продавай, не разменивай. А то у нас как бывает? Подхалимство? Угодничество? Ты не улыбайся. Это все разъедает души, как ржа железа. А потом удивляемся, откуда предатели, неустойчивые люди. Вот кончим войну, все по-другому будет. Такое испытание очистит нас и закалит. Будем правду матку в глаза резать, со всякой пакостью в открытую бороться». «Воронцов, Рудаков, ко мне!» — послышалось впереди. Коля остановил отряд и наблюдал за пикапом, который разворачивался на углу. «Проверьте», — приказал Коля подбежавшим друзьям.